Противоречие в тетради Жизель так раздражает, что 3 октября 1960 года я написал Пьеру Боррелю: «Мои друзья из университета осаждают меня, утверждая, что Жизель де Сток – мифическая личность. Хорошо было бы привести новые факты, подтверждающие реальность этой фигуры. Биографию, библиографию, каким образом ее записки очутились в ваших руках». Ответ мне был отправлен из Ниццы 7 октября. Ни один из исследователей Мопассана и не подозревал о существовании этой необыкновенной женщины. Вы найдете все о ней в книге «Мопассан и Андрогина» Арман Лану, которую я вам посылаю. Доверяю вам эту книгу, единственный экземпляр, которым я располагаю. В книге имеется даже ее портрет, который даст вам больше, чем любой рассказ. Все эти документы уступил мне ее любовник, Пиляр Даркаи. Впоследствии бумаги были рассеяны по Америке. В начале ноября 1960 года я еще раз беседовал с Пьером Боррелем и тщательно подготовился к разговору. «Дорогой Боррель, почему Пиляр Даркаи передал вам дело Жизель?» «Передал? Так он же мне его продал». «Вот как?» «Не могли бы вы уточнить дату сделки?» «12 мая 1928 года». «Черт возьми! В первый раз я столкнулся с точной датой. Эта дата соответствовала тому факту, что ни единая строчка из новых документов не была использована в первой работе Борреля «Трагическая судьба Мопассана», составленной на основе рассказов Леона Фонтена и опубликованной в 1927 году. Можно ли получить фотокопии тетради Жизель и писем Ги? Все было продано американцам. Я потерял все следы. Кем это было сделано? Книготорговцем из Леона. Вам известно его имя? Я его позабыл. Существовала ли любовная связь между Леоном Фонтеном и Жизель де Сток? Он ее терпеть не мог. Когда умерла Жизель? Между 42 и 44 годами в Ницце, Валон Обскюр. От чего? От проказы. Вот уж действительно Ги не приносил счастья своим возлюбленным. Большего я от Борреля не добился. Он умер в Ницце в 1964 году. Но, пожалуй, пора сделать выводы. Безымянные, недатированные письма Мопассана, собранные в тетради Жизель, не были адресованы одному и тому же лицу. Вопреки утверждению Борреля, Жизель была не единственной и не последней любовью Мопассана. Эта правдивая и захватывающая история была непомерно раздута, украшена деталями, позаимствованными либо из смежных источников, либо из самих произведений Мопассана. Деталями, если и не выдуманными, то зачастую шитыми белыми нитками. Дерзкая подтасовка документов, тетради Жизель, будь то дело рук Пиляра Даркаи или Пьера Борреля, совершенно неопровержима. Но какова история? Леон Фонтен, хитрый малый из Мушки, которого именно так характеризовал Ги, и не ошибся, опубликовал вместе с Пьером Боррелем свои воспоминания, отлично зная, что его брат по гребле пришел бы от них в ярость. Все бумаги Жизель были проданы тому же Боррелю Пиляром. Наш Боррель также продал их, и не единожды. Вся эта пикантная авантюра была проведена в истинно нормандском стиле самого Мопассана. Подклейки, подтирки, искажения, подтасовки, плагиат, сделки, вымогательства составили великолепную посмертную иллюстрацию к жизни Мопассана. Рассмотрим последнюю страницу этого досье, не имеющего себе равных. Андрогина рыщет перед решетками замка трех звезд, куда ее не впускают по приказу Лоры, так же, как и Жозефину Лицельман, Мари Кан, кроткую Эрмину и всех тех, кого нам не суждено узнать. Из того же Пасси Франсуа Тассар пишет на своем невообразимом французском языке Камилю Удино: «Сударь, Посещения господина де Мопассана, моего доброго хозяина, отменены до нового распоряжения. Эта мера принята семьей вместе с врачами для отдыха нашего больного».